такой, как все земной, лишь чуточку душой приподнят. А мне казалось, ты сама на дворе была зима, тепла с тобою нам хватало. Мы каждый миг навстречу шли друг другу, будто на вершину, откуда радости земли доступны нам наполовину. Вперед навстречу шли, скрывая лица.